Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 30 октября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 737 дней. Угу. Посылаю, чтобы проверить, дойдут или нет. И еще, Вячеслав, в Россию приехал Саркози просить денег на выборы. Это хорошая новость, ведь Николя не любит отдавать долги, а любит бомбить, лишь бы не отдать чужие деньги, пишет нам Виз Голдман из Ниццы. Логично, да. То есть в прошлый раз, когда он взял денег у Каддафи, с Каддафи случились неприятности. Так что пусть берет и побольше, да? Угу. Евгений пишет: привет из Питтсбурга. Лучшие времена, дам больше. Хороших выходных и happy Halloween. Кстати, про Хэллоуин будем говорить? Вот же он сегодня, да, получается? Или завтра? Да, но я так понимаю. Нет, это, наверное, с 31 на 1 Хэллоуин. Это же праздник. Это День всех святых 1 числа. Тогда, значит, 31 праздник, да? Ну, собственно, да, начинается. Да, получается, завтра. День всех святых 1 числа, а это в ночь на День всех святых. Ну, так же, как и Вальпургиевская ночь, только та, на 1 мая. Ну, готовьте конфетки. Угу. Андрей из Краснодара пишет: поделился частью премии. Прошу порекомендовать в эфире книгу Новоселова «Женщина. Учебник для мужчин». Я не читал. Тоже не читал. Также важная тема — затягивания тисков. Увод из эфира Димуры и сегодняшнего Потапенко. Жду вечернего эфира. Ну, про Потапенко я не слышал, вот только вот. Это ничего не слышно про Потапенко. Ну, напишите, если вдруг это там будет. А то получается, да, Димура в эфире, и тут на него гонение. Потом у нас Потапенко в эфире был опять. Скажут, это мы их сглазили, да? А, у нас же и этот был, ну, и националисты все были. Ну, Изюмушкин, да, конечно, и все, да. Я говорю, какой-то, хоть не зови никого, да? Так, ну, у нас тут все, сегодня не буду я читать, на понедельник некоторые отложились по техническим проблемам, но они никуда не денутся. Спасибо всем за помощь. Спасибо. И ставьте лайки. Вот тут спрашивает Вячеслав: какую должность отведете Путину после революции? Ну, подсудимый, надеюсь, конечно. Такая у него будет правовой статус такой. Так, я тогда вот скажу, тут всем мне очень понравилась реклама, там написано: все, что ты должен знать об антифризах, и какое-то название какого-то антифриза. Я вот подумал, вот какие все-таки люди, не креативные, не то что не творческие, все, что ты должен знать об антифризах, и сразу напрашивается: их нельзя пить, да, или их пить нельзя. Все, что ты... Больше о них ничего знать не нужно. Все остальное пофигу, мороз. Главное, что не пей антифриз, и все будет нормально. Сегодня у нас, значит, день, как он, политических репрессий. Ну, день политических репрессий? Ну, не день политических репрессий, а день, ну, памяти о политических репрессиях. Да? И ты знаешь, я вот залез, посмотрел, что новенького про Сталина в интернете. И вот интересную вещь обнаружил. Вот она может охарактеризоваться одним анекдотом. Причем вот все это в этом анекдоте. Вы знаете, он в последнее время очень изменился в лучшую сторону. Как руководитель страны, как верховный главнокомандующий. Просто как человек. Вы о Путине. Причем тут Путин? Я о Сталине. Вот абсолютно точно. Еще мне очень понравилось, что если бы Пушкин жил не в 19-м, а в 20-м веке, он все равно бы умер в 37-м году. Это вот очень тоже хорошо. Вот. Еще очень весело, это вот современное видение. Знаете ли вы, что в советские времена Дед Мороз относил список детей, которые плохо себя вели, лично товарищу Сталину? Вот это вот прям очень четко. И вот интересный тоже. Ну ладно, это я что-то на анекдоты, да. Что можно сказать о дне политических репрессий? Не, ну такой день должен быть, такое явление было, в России. Более того, что в России это явление было всегда. Вот и до Сталина, и после Сталина, и будет после Сталина еще очень долго, и после Путина, и после всех. Ну, так мир устроен. И не только в России политические репрессии, они, ну, если в 20 веке посмотреть, ну, наверное, самый страшный Пол Пот творил, да? Ну, как-то его особо сильно никто не помнит. Ну, потому что там каких камбоджийцев, кампучийцев порезал. Ну, вроде как это, так сказать, из-за... В информационном мире это получается какие-то люди второго сорта. Да? Даже китайцы, вот если посмотреть, там, сколько их перерезали во Вторую мировую войну, они стали вспоминать только сейчас, что их там какие-то японские милитаристы били, там, воевали с ними. Потому что они начали напрашиваться, кричать, да нас тоже убивали, не только евреев били, там, не только Советский Союз что-то там потерял. Понимаешь, это вот отношение к политическим репрессиям, оно всегда будет двойственно, потому что кто-то эти репрессии проводит, и сейчас проводит в том числе. Боинг 767 загорелся в аэропорту Флориды. Да, тут даже фотку такую вот разместили. Правда, как-то какая-то она очень нечеткая, странная. Я думал, что за сутки появится более четкая фотография, так и не появилась. Вот он погорел. Боинг 767, вроде как бы хороший самолет, хотя пишут, что ему 29 лет этому самолету, ну, может быть. Два человека погибли из-за пожара на складе боеприпасов в городе Сватово Луганской области. Да, телесные повреждения. 5 человек получили, 4 военнослужащих, 1 местный житель. И погибли одна местная жительница и 1 военнослужащий. И вот СБУ Украины заявило о том, что, возможно, это террористический акт. Ну, блин, ну, вероятнее всего, нет, понимаешь? Ну, это склад боеприпасов. Вот эти, ты веришь, что это террористический акт? Ну, на 99% это, ну, мягко говоря, халатность. По-другому это называется распиздяйство, конечно. Или что-то кто-то упер оттуда, продал, потом все бабахнуло. Ну, так везде. Ну, на Украине не может быть по-другому. Не может быть не так, как в ДНР, в ЛНР, как в Закавказском военном округе в свое время, как на Дальнем Востоке, как в Башкирии. Не может быть по-другому, понимаешь? Ну, может, но это 0,01%. 0,01%, конечно. Я ничего не говорю. Вполне допускаю, что на 0,01% это террористический акт. Так, у нас тут пошли опять новости эти самые... Ну, их всего несколько новостей, они самые такие основные. Почему? Потому что... Ну, потому, они... что другие, потому что настоящих нет, я понимаю. Да, взорвали... Приходится не, ну как? Желтуху всякую. Да, они взорвали интернет. Вот по Челябинскому избили и сожгли заживо 51-летнего мужчину. То есть его в поселке Красногорске облили там какой-то горючей жидкостью, подожгли. Какие-то двое молодых людей. Вот сейчас их ищут. И слепую девушку изнасиловал какой-то крендель из Киргизии, который был мастер спорта вот в ночь на сегодняшний день. Он, значит, а вот Маркин заявил что, о том, что Следственный комитет поможет ей реабилитироваться. Этой слепой девушке, которую изнасиловал мастер спорта, значит, по вольной борьбе из Киргизии, который всего 2 недели назад приехал сюда. И вот в Москве также задержали мигранта, который заражал женщин СПИДом. Но причем он не в Москве, он из Узбекистана. И я понимаю, так там дело возбудили в отношении его, а здесь его случайно поймали, проверяя документы. У него не оказалось документов. А вот в Дании в связи с этим проводят работу с мигрантами, объясняют им, что не надо насиловать пьяных датчанок. Потому что если они пьяные, то это не значит, что их надо насиловать. Вот такая вот интересная вещь. И вот гособвинение просит приговорить некого бойца ИГИЛ Гаджи Магомедова к 25 годам в тюрьмы. Все это происходит в Северокавказском окружном военном округе, ну то есть в Ростове. Это житель Дагестана. И вот говорят, что он там где-то учился у игиловцев, и в общем-то и теперь вот он такой воплощенный ИГИЛ. Вот я на этот счет думаю, что вот план Халапонина, Вот это настоящий ИГИЛ. Вот это херня, вот этот Гаджи Магомедов. Mm-hmm. Это вообще, я не знаю, что это. Вот план Хлопонина, я вот для себя написал, всех разработчиков и исполнителей плана Хлопонина привлечем как предателей и пособников ИГИЛ. То есть, а в чем выражался план Хлопонина? В том, что собрать всех возможных и невозможных людей с Кавказа и расселить их вот в Поволжье, в Саратове, в частности, в Пензе и так далее. Причем субсидировать все это дело, платить им не пойми за что и так далее. Вот это план Хлопонина. Вот самый страшный ИГИЛ – это Хлопонин. Рамзан Кадыров заявил о задержании в Москве чеченцев, отправлявшихся в Исламское государство. Да, 20 человек задержали, они не отправили их в Исламское государство. Вопрос, кто задержал? Ну, не знаю, кто их задержал. Нет, но их вот написано, что молодые люди уже доставлены в Чечню. Да, правоохранительные органы, так говорится. В Чечню-то они как доставлены? Ну, как? По какой причине они доставлены? Садили их в автобус, паровоз или в самолет. Я и спрашиваю, кто задержал? Их чеченские правоохранительные органы? Не знаю, это избирательное правосудие. Вот ну, видишь, да, вот да. Дагестан. Станцу 25 лет втирают. Ага. Девки той, которая хотела убежать, тоже сейчас ей до 10 лет. При помощи адвоката. Да. А чеченцев 20 человек, которые отправились на войну, их погрузили и назад в Чечню привезли. Все. Это называется избирательное правосудие. Не? Так вот это называется. Ну, не, вообще по-русски это называется по-другому. Вашингтон заявил, что сирийский кризис не станет повторением конфликтов времен холодной войны. Да, и вот Эрнст этот заявил, что Россия больше не сверхдержава, поэтому, значит, холодной войны не будет. Вот зря они так расслабляются, я честно скажу. Они, наоборот, должны усиливать и говорить, что это все очень страшно. Вот если они будут так расхолаживать людей, то кончится это очень херово. Что бы они ни говорили про Россию, про Путина, про этот народ, про все что угодно, есть главная кнопка красная со всеми вытекающими из нее или вылетающими последствиями. Поэтому как, какое-то странное вот это заявление. Если бы он сказал, что там это империя зла, там туда-сюда во главе с Путиным, Палпатином, ну тогда можно было бы как-то, в общем-то, спокойнее себя чувствовать, чем вот так. Либо они тогда должны найти сверхоружие, которое не даст возможности Путину использовать против них и всего мира ракеты, там, подводные лодки, самолеты, которые у нас вот под боком. Чушь, короче, сказал вот этот вот Джош Эрнст, пресс-секретарь Белого дома. Официальный представитель Госдепа Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне заявил, что у США есть основания верить, что российские самолеты в Сирии нанесли таки удар по гражданским объектам. Настаивают они на своем. Не, ну ты знаешь, я вот нет никаких оснований не верить в том, что нанесли по гражданским объектам. Ну, представь, там сколько, там еще очень много объектов, если вот дальше мы говорим, что тут какими-то они тысячами. Объекты считают, по которым объекты. Попали бомбы, да, тысячами, то это что, все объекты это ИГИЛ, что ли? Вот США хочет отправить в Сирию отряд спецназа. Ну, вот тут возникает такой вопрос. Они отправляют, собираются отправлять Обама 50 человек, как все средства массовой информации говорят. Ну, все, попали сирийцы. Да, и вот представь себе. Неважно, 50 человек, 5 человек, 1,5 человек туда отправят. Что будет? Вот я для себя записал просто такую вот... Когда путинцы будут бомбить, у спецназа США будут серьезные средства ПВО, и вместе их дислокации, превосходство в воздухе будет обеспечиваться самолетами НАТОвской коалиции, самолетами Турции, самолетами Саудовской Аравии, Израиля и парой авианосцев США, то есть два раза по 90 самолетов на каждом авианосце. То есть в данном конкретном месте, как в том еврейском анекдоте, будет пятница, да, или там четверг. Mm-hmm. То есть там будет на каждого, если их 50 вот этих будет друзей каких-то там, спецназ, то на каждого будет 15 самолетов, которые будут прикрывать небо. Понимаешь, и вот с 40 самолетами Путина я не знаю, куда там. То есть ситуация какая? К куда пойдут эти спецназовцы? Понятно, что они будут среди вот так называемой сирийской оппозиции, да? Ну, им больше некуда. Вроде. Да, ну, естественно, там больше у них друзей нет. К курдам они не пойдут, ну, к ИГИЛ они тоже не пойдут. Самостоятельно 50 человек, это смешно, да? Ну, как да. Это? Вот, ну, 50, вот там 50 спецназовцев. То есть, они где-то должны быть. Ну, к примеру, они в каком-то там... Шайка батьки ангела, да. Да, ангела, да. Они дислоцируются в каком-то Алеппо. У них там свои эти джипы, там то, сё, пятое, десятое. Если будут наносить удар по рядам находящейся оппозиции, которую Путин воспринимает как там злодеев, да, то самолеты просто даже не подлетят сюда. Потому что перекроет, какой-то будет стоять эсминец с системами ПВО там в Средиземном море, да, здесь будут авианосцы стоять со своим, да и сами эти не лыком шиты, они с шайтан-трубами будут все, если они там что-то в воздухе заметят, они сразу мочканут. То есть, таким образом по этим самым оппозиционерам стрелять Путину будет нельзя. Тогда в кого будет стрелять Путин, вопрос. Тогда не в кого будет стрелять. Генеральный штаб сообщил о том, что в Сирии уничтожено более 1500 объектов террористов. Да, 1663, что ли, я вот цифру там видел. Ну, то есть, вот 1623, вот я ошибся, извиняюсь. Но это такое же количество танков американцы уничтожили, когда была буря в пустыне. Да, потом оказалось, что ни одного. Ни одного. То есть они тоже давали 1200, там 1300. Причем потом сказали, ну это были немецкие надувные танки, они по ним стреляли. Вопросов нет, но немцы этих надувных танков 200 или 300 штук продали. Что ж, получается, они убивали один надувной танк, потом прибегали там иракцы, надували, заклеивали его, надували заново, они убивали его второй раз. Ну, чушь собачья. То есть, и тогда это была реальная информация. И теперь я вот обращаю внимание на то, что все войны, которые сейчас происходят в информационном мире, они вот такие. Вот там германцев, немцев во Вторую мировую все костерят за то, что они занимались приписками. Они там что-то приписали, но здесь просто никакой критики не выдерживает. Тем более, что вот Генштаб заявляет... Смотря как считать эти объекты. Ну да. Удары, значит, военно-космических сил РФ нарушили управление бандформированиями в Сирии. Нарушена система управления бандформированиями, говорит Картопалов. Я не знаю, где там этот Картопалов командовал, но на самом деле считает, что у вот этих банд формирования есть система управления, есть генеральный штаб там с таким маршалом Шапошниковым, ну своим там какой-то Абу там, там и при нем офицеры. Потом на уровень армии там тоже идет, там тоже штабы им присылают вот такую секретную карту, они там, да, блин, ну они что-то свое поправляют и так далее. Там что, есть какая-то система? Там нет никакой системы и быть не может. Если бы там была система, они бы давно проиграли. В этом особенность современной войны. То есть есть некие подразделения, которые даже не входят в состав никакого соединения. Они действуют самостоятельно, они действуют автономно. И США сейчас свою армию переводят на такой же тип боевых действий. То есть, чтобы действовали определенные подразделения совершенно автономно, никак не связаны, ну, имея какую-то такую связь формальную с соединением. То есть, ставится общая задача, а каждый выполняет эту общую задачу автономно. И в этом суть современной войны. И если они этого ни хера не поняли, ну, что же можно сказать? Пусть. Украина прекратила действие соглашения с Россией об обмене информации о поставках ракетных комплексов в третьи страны. Ну, Россия, я так понимаю, давно прекратила фактически это. Что же, Украину давались сведения о том, сколько военторг продал ПЗРК, там, Стрела-2М, передал. Буков, да. Ну, здесь переносные зенитно-ракетные комплексы, имеется в виду игла и стрела. И речь, что же идет о том, сколько... военторг там передал в ДНР, в ЛНР, украинцам это не сообщалось. И поэтому вот эти вот, кстати, заявления в российских СМИ, они такие, вот они теперь неизвестно куда дадут эти ПЗРК и так далее. А что вызвало шухер? Постановление, которое подписал Яценюк. И я вообще удивляюсь, что он его только сегодня подписал, да? Почему он его не подписал еще летом прошлого года? То есть это Яценюку огромный минус, просто космический минус. Саудовская Аравия считает отставку Асада необходимым шагом в урегулировании сирийского конфликта. Ну, логично. То есть все, так сказать, страны, участники вот этой антиасадовской коалиции, они о чем бы ни говорили, они говорят о том, что Асад должен пойти нафиг. То есть, и кроме того, Карфаген должен быть разрушен. То есть даже они говорят, да, можно, там турки говорят, да, можно там договориться, пусть там сидит полгода, но пусть все равно идет нахер сегодня. А можно утром да. стулья? А вечером деньги. Да, можно, Асад, сначала Асад, да. потом все остальное. Ну, для них это принципиальный вопрос, и я думаю, что они, конечно, его укатают. Как сивку. В Дании хотят ввести пожизненное наказание за участие своих граждан в рядах иностранных военизированных группировок. А вот участие в каким образом? То есть вот объективная сторона, как это? Человек сидит в компьютере, участвует, или стреляет из пулемета, участвует. Тот, кто сидит, участвует в компьютере, очень часто может причинить гораздо больше вреда, чем тот, который стреляет из пулемета. Логично? Вот как они пытаются? Если они хотят всех, которые сидят в компьютере, то им полстраны придется посадить. Вот в Дании ровно полстраны. Поэтому, причем пожизненно. Ну, а с другой стороны, если они пулеметчиков, то нужна какая-то некая доказательная база. Да. Если ты участвуешь в иностранном подразделении, ну, скажем, французский легион, входит в этот состав? Получается, входит, если так говорим, да? Ну, иностранное, военизированное, это самое. Ну, там же им дадут другой паспорт, другую личность и скажут. Они же не подтвердят, что он участвовал у них. Да, конечно. Да не, ну, здесь, то есть, это битва, конечно, с ИГИЛ. Получается, это... компьютерщиков сажать как-то глупо, а пулеметчиков... Не поймаешь. Не, да, поймаешь, конечно. Да. Тогда зачем закон? То есть, доказательств, да, не будет. Да, ты покажешь фотографию, а тебе сказать, что этот человек похож на генерального прокурора. Конечно. Скажи, я откуда знаю, кто это? Меня там не было. Найдите объективные доказательства, где ты их найдешь. Ну, надо идти в ИГИЛ и взять справку, что да, он у вас воевал, был там. Да. Да. Не, но на этих основаниях, как раз про которые ты говоришь, вот сейчас мужика на 25 лет загоняют. Ну да, но да. Они берут свидетеля некоего. Да, условно, какого-то, да, который рассказывает, что он там видел, где-то видел, да, этого человека в ИГИЛ. С кулей в лобби. Нидерланды определились с референдумом, наконец-то. Выбрали дату. Когда, да, по Украине, 6 апреля будет, да, вероятнее всего, 6 апреля. Соглашение, да, я не сказал. Да. 16 года на референдуме будут спрашивать, ну, согласны ли жители Нидерландов с тем, что ассоциироваться должна Украина с Евросоюзом. То есть пускают они грешную душу, да, украинскую. А у них регламент какой? Не пускают какой? В европейский рай. А у них какой регламент? Там, как сказать, простым большинством или там квалифицированным? Нет, там простым большинством, как и везде, при референдумах. Так, то есть это основной такой момент. Ну и что, как ты думаешь, Нидерланды скажут украинцам? Я думаю, Нидерланды скажут, уверен. Тут даже дело... За Боинга? Да нет, просто всегда, когда кого-то пустить к себе, ну, большинство людей говорит да. Если они уж, давай говорить откровенно, беженцам говорят да, то уж Украине-то, ну, они, да, должны сказать. Ну, кроме всего прочего, здесь же важно. Украина, целая страна сбежала. Да, важно не вопрос, скажут они да или нет, важно то, что это поставлено на референдум. И то есть это прецедент, и дальше, я думаю, что в Евросоюзе, ну, видишь, там понятно, о входе, выходе, там ставят вопрос те страны, которые входят или пытаются выйти. Тут вопрос нет. А когда кого-то еще принимать и проводится референдум, это, причем речь идет не о приеме, а о подписании соглашений по поводу ассоциации с Евросоюзом. Ну, я думаю, что вот прямая демократия, конечно, будет развиваться сейчас в Европе прям семимильными шагами. Другого у них выхода нет просто. Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай обратился к Москве с просьбой оказать его стране военную помощь, пишет издание Wall Street Journal. Да, ну пока он оружие просит, ну не сегодня, завтра он попросит еще и такую помощь. Людьми скажут, давайте людей нам сюда побольше. А Путин и рад будет стараться, а почему бы нет? Мы же говорили, ну не в Афганистан, ну в Таджикистан он уже вошел. Там уже бригады российские, причем не то, что он вошел, они оттуда не уходили, они там всегда были. То есть в любом случае Таджикистан Путин будет защищать силой нашего оружия. Да? Точно так же и с Узбекистаном. И все остальные, кто там поблизости, точно так же будут защищаться Путиным. Вопрос только, нам это надо. Вот у Нидерландов спрашивают, хотите ли ассоциироваться с Украиной. И они должны решить это в июле, в апреле. А у нас ни хера никто не спрашивает. Хотите воевать в Сирии? Да хотите, не хотите, похеру Путину. Он будет воевать в Сирии. Хотите воевать на Украине? Хотите, не хотите, пофигу, он будет воевать там. В Грузии будет воевать. Сейчас в Афганистане, я хер знает еще где. И никто не спрашивает. Санкции Евросоюза в отношении России являются единственно возможным инструментом воздействия на Москву, заявил глава МИД Литвы Линас Линкевичус. Не, ну это справедливо в какой-то степени, но не на 100%. Почему? Потому что не только санкции. Вот они рассматривают единственный инструмент воздействия, это санкции. Нет, не только санкции. Масса еще дипломатических вариантов, которые применяли. Даже, ну, они тоже санкции, но несколько другого рода. Даже посадить за отдельный стол в Австралии, это гораздо хуже, чем что-то там отключить, там что-то не дать, да, какие-то там электронику не пущать. Еще бы полонию ему в тарелку бросили тогда. Такая санкция, да. Санкции, да. Ну, видишь, они как-то другими методами действуют. У них свои представления о мире. Левада-центр снова провел опрос среди россиян. Это уже само по себе новость такая, да? Дальше можно не говорить, да? Ну, что они там? Ну, вот 41% опрошенных считают, что Путин тратит деньги, предназначенные для решения наболевших проблем в стране, в общем-то, Путин на войну в Сирии. То есть, впустую, как они считают. Только 11% россиян полностью поддержали Путина и сказали, что не видят никаких проблем в том, что российская авиация бомбит Сирию. 66% респондентов уверены, что Путин сильно ошибся, введя войска в Сирию. Однако 54% считают, что можно наносить авиаудары, но при этом отказаться от пребывания на базах Сирии. Ну, в общем, в голове что-то вызревает. Понимаешь, все-таки 66%. Вот я для себя записал. Война РФ в Сирии, такая же путинская ошибка. Ну, ошибка это я так, по-другому я слово сказал. Как изжигание еды. Только про первое нельзя просто забыть. Как про второе. Понимаешь? То есть вот про сжигание еды можно просто взяли и забыли. И все. А вот про это ты хрен забудешь. Ты же не можешь взять и забыть, что там бомбят в Сирии. И так раз в один день прекратили, улетели, будут задавать вопросы. А я думаю, ну вот сейчас месяц прошел бомбежкам. Вот поверь мне, еще месяц пройдет. Ну даже ничего, к Новому году. Мы говорили. И к Новому году вот эти вот бомбежки из Сирии уже Путину вот здесь будут. Самому Путину он будет хотеть из этого как-то выкрутиться и не сможет. А как он будет выкручиваться? Так же, как он выкрутился с Украины. То есть его Украина достала, и он залез в Сирию. Сейчас, значит, его достанет Сирия, он полезет еще куда-нибудь. Ну, потому что там мозгов-то нет. Министерство обороны опубликовало видео, очередные видео пусков ракет с земли, моря и воздуха. Да, то есть пужают. Всех этих... Пужают, да. Помнишь, как в том фильме, когда это ГАСТ пришли делать, говорит, девочку, этот, дедушка подводит и говорит, сейчас страх нагонять будут. И там звука не слышно, и там показывают на газовую плиту. Бух, там бух, ему раз, трешку или сколько в карман засунули. Так и здесь. То есть вот он страху нагоняет. Причем пуски показывали ракеты из-под воды, с моря, с земли. И показывали Ту-160, но что-то ракету он не пустил. Я ждал, смотрел, взлетел, даже вот видно было наши тут поля. Думал, он стрельнет, не стрельнул, почему-то не показали. Ну, пишут, что тоже где-то он там выстрелил. Законопроект о запрете отвечать иностранцам поступил в Государственную Думу. Отвечать о чем? Предоставлять информацию. Ну да, предоставлять различную там информацию юридическим лицам очень хорошо, вот классно. Вот знаешь, что мешает нашей революции? Нашей революции мешает странное отношение вот этих иностранцев. То, что, ну если, допустим, какие-то действия мы совершаем, они нас могут выдать. Могут информацию о нас передать, могут по запросу Путина счета заблокировать, еще что-то. Вот больше надо таких законопроектов в Думу, чтобы разорвать все отношения, и чтобы мы могли совершенно спокойно путинцев всех тут закопать, понимаешь? Чтобы никого из наших помощников за рубежом не тронули, чтобы ни одного счета не закрыли, ни одной информации не дали, ничего. Это очень правильно. Давайте в Госдуме больше таких законов, хороших и разных. Копайте себе могилу дальше. Просто молодцы. Еще надо, чтобы они из Интерпола вышли и там, ну, в общем, отовсюду. Давай. Во время презентации спортивного телеканала «Матч ТВ» в ходе рассказа об охвате нового канала ведущий Дмитрий Чернышенко, он же председатель совета директоров «Газпром Медиа Холдинг», использовал карту, что привело к скандалу. А в чем заключается? Ну вот карта, ну тут вот надо внимательнее посмотреть. Москва находится где-то под Самарой. Между Саратовым и Самарой у них Москва. Значит, а где они ее взяли? Как? Не знаю, они что-то... Ну, как-то они наляпали просто там. Ну, какие-то долбоебы, извиняюсь за выражение. Сами нарисовали. Да, да, ну, сами нарисовали. Там что-то она такая красивая, полномасштабное спортивное вещание, как там будет. Вот. Краснодар находится недалеко от... на территории Казахстана, но рядом с территорией Таджикистана. Ну, это, наверное, Актау. Но рядом с Красноводском, сейчас Туркменбаши. Краснодар рядом с Красноводском, да, очень, очень хорошо. Это же рядом еще Красноярск. Да, Учкудук такой. Учкудук, да. Ну, молодцы, конечно. То есть это очень показательно, особенно на фоне того, что 1 ноября они затеяли географический диктант по всей России, призывают всех написать. Ну, вот эти вот ребята с медиахолдинга, с этого, сдали. Они уже сдали этот диктант и поставили им, что им поставили? Ну, кол, наверное, больше коллапс, знаете, нельзя поставить, потому что дебилы. Ну, что, ну так вот устроено. Представляешь, Путину в основном одни дебилы служат. И его вот этим дебилам, его дружкам тоже служат одни дебилы. Ну, что ж. Я не представляю, как дальше вообще тут что-то будет. Тут вот можно не революции это не делать, оно само все. Нет, само все развалится, взорвется и тех убьет. Понимаешь, тут вот просто сиди, кури и жди, когда все это небо упадет на уши. Риски возникновения аварий на крупных предприятиях, где используют опасные вещества, нужно свести на нет, заявил Путин на заседании Совета Безопасности России. Да. Придут закрывать у нас это самое? Цианид натрия? Да поверь, не придут. Вот он рассказывал, что надо там проследить. Вот Путин, я вот тебе говорю отсюда. Вот цианид натрия здесь производят в Саратове. Возят в вагонах, в обычных вагонах. Охраняют железнодорожники с дубинками, железнодорожная охрана. Цианид натрия тоннами привозят на озеро Байкал, а там уже встречают автоматчики, которые всегда очень удивляются. А вас только двое, да? В 6 вагонов 2 человека с дубинками. Ну хорошо. Вот представь, Путин, если хоть один из этих вагонов упадет с Саратовского моста в Волгу, вот здесь пол России придет пиздец. Настоящий, не такой вот какой-то там такой, а вот прям настоящий. Потому что вагон туда шлепнется, все превратится в цианистый водород. Если в сторону Саратова с Энгельсом, вообще тут будет жуть количество трупов. Поэтому миллионы будут, миллионы. Это только один только вот Лукойл тут производит. А сколько такой херни по всей России? Причем никто ничего не охраняет, никто ничего не защищает. Там через Москву ездят. Да, через Москву ездят, да не только. Так что вот он от ядерных угроз, ну имеется в виду там от ядерного загрязнения и, значит, от эпидемий, значит, призывают защитить от промышленных всяких бед и так далее. Очень смешно. Хватился, что средств химической защиты, надо их инвентаризацию провести. Что инвентаризируют? Их нет, этих средств. Нет. Старые вот противогазы у меня в подвале лежат, я какие-то забрал там из гражданской обороны, Кармишин принес, потому что нашел их на помойке. Их вывалили все и песком засыпали. И Кармишин со своими парнями раскопали, все эти противогазы притащили в контору, потому что их таким образом уничтожили. Нет никаких средств. И вот он очень радовался, что сейчас есть средства, которые могут в ЖКХ дать возможность обойтись без хлора и таким образом защититься. И, в общем, и от бактериологической опасности можно защититься, по его словам. Хотя он оговорился по Фрейду. Он сказал о противодействии ядерной, химической и бактериологической безопасности. Mm-hmm. Вот так именно его деятельность идет. Это именно противодействие, а не помощь. Вот. И сразу же как-то вот боженька, он слышит всегда Вову. Ну или там какой-то Архангел, не самого главного, так сказать, ряда, да, второй снизу, слышит. И вот Вова сказала о том, что там надо всех защитить, и сразу цепь событий, не одно, а там цепь. Вот я прям прочитаю: Роспотребнадзор, утечка аммиака в Москве не угрожает здоровью жителей, да, 3 человека в больнице. А утечка аммиака, оказывается, склад комбината никому ничем не угрожает. Представляешь, то есть работал погрузчик, случайно стукнул трубу с аммиаком. Вот так там устроено. Замечательно все. И все вылилось. 3 человека попали в больницу, причем один с химическим ожогом глаз. Представляешь, какая концентрация должна быть аммиака, чтобы глаза сжечь. Это жесть какая-то. Но Роспотребнадзор говорит, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо. Вот пожар на складе с нефтепродуктами в Омске после взрыва произошел пожар. МЧС говорит, локализовали. Ну, как обычно. То есть сразу доклад. Локализовали. Ну, это приехал пожарник. Там боец с бронзбойтом приехал, все, значит, уже локализовали. Уже все в порядке. Нет, вот. Просто осмотрели и увидели. Да, зону радиус поражения. Да. Один человек погиб при падении гусеничного крана в Ростове-на-Дону. Я напоминаю, 4-й кран, который упал за неделю. 4-й за неделю. Когда мне говорят, вот, ты всегда там что-то говоришь, накаркаешь. Но я же не виноват, что вот то ли благодаря информационному миру, то ли еще что-то. Волнообразно распространяются вот эти вот катастрофы различные. Кранопад. Да, если кран один упал, значит все, жди еще там десяток, свалится в ближайшее время. Вот. Следствие начало проверку по факту обрушения плиты на стройке торгового центра в Ростове-на-Дону. И кран упал в Ростове-на-Дону, и плита троих придавила, но один в тяжелом состоянии, двое полегче вроде. И в Хабаровске вот обрушился тот дом, помнишь, вчера еще мы говорили, от взрыва газа, ну его проверяют сейчас там взрывотехники, а вдруг это взрывное устройство, потому что уж взрыв большой, какой уж большой, газом разрывает дома на части, пятиэтажки, целый подъезд взрывается всегда, о чем, какой большой взрыв. И вот этот взрыв в Хабаровске, умудрились ночью раскопать, молодцы все-таки вот, в данном случае хорошо сработали, откопали девочку, ей 2 года и 7 месяцев, она не сильно пострадала, в общем-то, она не среди тяжелых больных. И вот сейчас закончили разбор завалов, 5 человек всего погибших, значит, 2 женщины, 2 мужчин и младенец. Обстрадали 9 человек, 3, значит, доставлены в больницу, из них 2 тяжелых. Но ребенок не тяжелый, слава богу. Так что. Вот это вот Путину такое. В день, когда он рассказывает о том, что надо сделать все хорошо. Я думаю, что если Путин решил сделать все хорошо, будет полный пиздец. Более 1000 человек эвакуировано из торгового центра «Тройка» в центре Москвы. Ну, и та же самая ситуация продолжается. Да? Звонят в торговые центры, говорят, что все, бомба, и все разбегаются от бомбы. Прячутся, ну, выгоняют всех. Я вот для себя записал: информационная атака, совмещенная с атаками в объективной реальности, в один день уничтожит такой ненадежный режим. Потому что, вот представь себе, это просто звонят и уже все разбегаются. Ты правильно говоришь. Если позвонят везде, то разбегутся все отовсюду. А при этом, если еще атака будет в объективной реальности чем-то подтверждаться, то все, будет полная паника, полная неразбериха. Потому что, ну, представь, информационный мир и объективный, они сошлись в одном месте. Все, в один день режима не будет. Ну, так логика-то закладки бомб идет на телевидение же. Да. Тогда оно же первое разбегается, и вдруг пустой экран. Понимаешь, это же самое главное. Лебединое озеро пошло. Да, конечно. Мы об этом и говорили, что самое главное, если все выключилось, и везде все заложили якобы, то все, кранты. Медведев одобрил повышение тарифов ЖКХ на 2016 год. Он один одобрил? Да. Ну, не, ну это правительство одобрило, он подписал. Нет, я имею в виду, вот правительство, еще те, кто получает деньги. Ведь страна же как-то не одобрила повышение тарифов. Да, им пофиг. Сам главный Медведев одобрил. Но он на себя это берет, понимаешь, Путин дает ему возможность вот этот негатив принимать на себя. Вот это жрать говно, так скажем. Ну, представь себе, вот тарифы ЖКХ вырастут, не пойми на сколько, я думаю, что намного, да, потому что еще дополнительно увеличили вдвое штрафы для неплательщиков ЖКХ. То есть там будет пеня на пеню, и там что-то какие-то жуткие дела будут. За это сейчас можно и квартирку отобрать, да, не платят еще штрафы там, и все. А ну и стоимость квартирки там вдруг. Ее оценили, пришли, оценили. В данном случае удивительная вещь. Так, налоги ты платишь по кадастровой цене, а отнимают у тебя через оценщик. Оценщик приходит, да она не стоит ни хера вообще, вы че? Она 10 копеек стоит. А налоги ты платишь по кадастру, блядь. Удивительная страна. И в этой стране, блядь, еще... какие-то находятся придурки, которые поддерживают всяких Путиных, Медведевых, Хуютиных. Ужас. На очередном заседании Совета директоров Центробанка было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых. Да, и даже вот Министерство экономразвития говорит, что можно даже и снизить. И вот интересно, куда? Как вчера американцы 0,25%, да, заявили. Ну, то есть у них она такая ставка и была, 0%. Угу. Они тоже на 0% снизят? Я сомневаюсь. Я думаю, если они снизят, то на 0% они снизят. Вот в Саратовской области доложил министр транспорта и дорожного хозяйства, что за год отремонтировали целый процент. Да, да, но самое смешное, ты не представляешь, Эдик. Ты просто не писаешь, и мы об этом говорили в начале года. Радаев назвал это годом дорог. И помнишь, в начале года я об этом говорил и заявил, что отремонтируют в год дорог 1% дорог. Вот Радаев, я понимаю, что он, ну, не очень умный человек, чтобы не сказать грубее, да? Но вот те, которые ему рисуют, они немножко хоть поумнее, они же понимают, что если в год дорог было запланировано отремонтировать 1%, и это счастье, что отремонтировали 1%, это счастье. Ну, остальные, значит, будут ремонтировать меньше. Ну, даже предположим, что в остальные тоже 1% ремонтируют. Вопрос к умному Радаеву. Радаев, за сколько лет все дороги отремонтировал? За сто, блядь, за сто! Вы что, дураки? За сто лет они планируют все дороги отремонтировать, если каждый год будет год дорог. Ну, это ёбнутые, понимаешь, ёбнутые. Ну, так, погоди, вообще, дороги надо ремонтировать каждый год. Нет, это понятно, что каждый год. Но они же это... Так ты говоришь, через сто лет это как бы формально, но ведь... Да. А та же остальные это будет разрушаться? Конечно, сто лет будет, представляешь, через сто лет что это... То есть дорог нет и не будет. То есть нам таким образом говорят, ребята, забудьте, дорог не будет. Вот Олег Павлович... А зачем тогда собирать налоги, если не знаю. Я тоже вот это... Я не плачу. Олег Павлович... Ты же не платишь, платишь. Ты же купил что-то. А, не, ну если... НДС. Не, я имею в виду дорожный фонд. Нет, а ну я вообще говорю, ну да, да. Вот Табаков поздравил саратцев с началом страданий. Ну, это такая шутка была, потому что 12-й фестиваль документальной мелодрамы начался «Саратские страдания». И вот это восприняли люди на полном серьезе и сказали Олегу Павловичу, да мы вроде и не прекращали страдать тут в Саратове. Что нас поздравлять с началом страданий? Тут все время были страдания. Вот в год дороги 1%. 83 километра дорог починили за один год. Это не страдание. Жители села Городище Свердловской области обратились к Сергею Шойгу, министру обороны, с просьбой выделить им танк. Я думал, у них дорог нет, они хотят на танке там таскать кого-то, они его хотят на постамент. Вот тоже сумасшедшие какие. Зачем? Танк, если выделят, надо его эксплуатировать по назначению. То есть прицепил за ним что-то там и тащишь. А они хотят его на постамент поставить. Вот к 70-летию Великой Победы им обещали танк, что они поставят, а им не дали. И вот там какие-то от ЛДПР требуют, чтобы танк дайте дали. Танка. Дайте танк. Ну, это у людей, я не знаю, что там в голове уже. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин выступил по поводу задержания директора библиотеки украинской литературы в Москве. Да, видишь, мы вчера были уверены, что человека-то отпустили, оказывается, не отпустили, будут в меру пресечения избирать. Вон оно как. Человека задержали. Вот. Ну, вот МИД Украины отметился, сказали, что дело против директора библиотеки в Москве антиукраинская истерия. Конечно, я с этим абсолютно согласен, но я тут могу сказать, что и это понятно, и это очевидно, что это самодеятельность. Потому что Путин про Украину, я говорил, очень хочет забыть. Это какие-то ребята там на свой страх и риск это сделали, думая отметиться. Я думаю, что сейчас вот у них как-то это комок этот в горле встанет. Потому что ну, навряд ли это провокация, которую там сидел кто-то и продумывал. Какие-то действительно эти дятлы зашли туда, там что-нибудь нашли. Ага, гей-гей, тут вот есть газетка с Украины. А представляешь, ты едешь в поезде, допустим, из Молдавии, вышел на перроне там в Киеве, купил что-то, ну, газетку взял, завернул в газетку, приезжаешь, тебя на границе, раз, ага, колбасятина-то у тебя завернута в рух в этот вот там какой-то газета, которая сама здесь... Сама колбасятина. Ну да, все. И кранты. И раздают тебя трактором вместе с твоей колбасятиной. И цих с гвоздями пожизненно, понимаешь, все. Слушай, ну не говори, ты вот все время им говоришь. Они же завтра ведут и цих с гвоздями. Не, ну они дураки, понимаешь, я что могу сделать? Они в любом случае это ведут. У них оно как-то вот само там сложится в голове, ну... Может, я все-таки для умных говорю, а не для дураков. Администрация президента ответила на запрос депутата Гудкова о плохой охране Путина. В чем суть там? Да, ну, Гудков администрацию президента запрос сделал, что ФСО, Федеральная служба охраны, не видела момент убийства Немцова. Хотя все стены в камерах. Мы об этом говорили. Там везде камеры висят. Они не предоставили, потому что, говорят, они у нас... не засняли это. И он говорит, ну, значит, Путина вы плохо охраняете. А они взяли администрацию президента и отправили это же в ФСО. Его запрос отправили в ФСО. Он жалуется на ФСО, они отправили запрос в ФСО. Ну, то есть, это прямое нарушение их же собственного закона, где они декларируют, что нельзя отправлять жалобу тому, на кого жалуются. Ну, здесь они поступили так, но по сути, во-первых, Путина, конечно, в Кремле нет, и это далеко от охраны Кремля, да, в смысле, вот от охраны Кремля, от охраны Путина далеко в данном случае, потому что он там практически не бывает. А кроме всего, ну, Путин действительно херово охраняет, мы это знаем. Мы это видели здесь непосредственно в Саратове, да, когда ты был живым свидетелем, когда мы ушли совершенно спокойно от наружки, и потом они тут меня искали, потому что они боялись, вдруг я возьму базуку и застрелю Путина. И если бы у меня было желание, я бы это сделал совершенно спокойно, потому что я от них спокойно оторвался, они не нашли ни меня, ни машину, никого, потому что они, ну... В прошлый раз, когда он приезжал, нам нужно было плакат ему в морду сунуть: «Путин, убери Аяцкого». И Кармишин, мы так все рассчитали, что сунул ему в морду этот плакат, он мог бы в морду ему что угодно сунуть. Причем с плакатом было сложнее, потому что, ну представь, это там 1.5 метра, там на сколько, на 70 сантиметров, с доской, там со всеми делами. И они очень хищно на это реагируют, плюс еще менты саратовские и так далее. А если бы что-то другое было, то можно было бы вообще без вопросов. Поэтому охранять его, конечно, плохо, и тому еще 1000 примеров. Ну вот почему... ФСОшники не дают записи. Я уверен, что записи у них есть по Немцову. Уверен. Суд Ставрополя приговорил к 18 годам колонии офицера вооруженных сил России за шпионаж в пользу Грузии. Там совершенно непонятная история. Он передавал сведения своему брату, тоже военнослужащему. Брат военнослужащий передавал сведения маме, которая живет в Руставе. Она передавала уже, значит, грузинам за 5000 все это долларов произошло. И вот как сейчас заявили ФСБшники, что за год они там выловили, изобличили что-то 200 с чем-то там шпионов, представляешь, шпионов 200 с чем-то человек пумали. Держи, говорит, шпиона пумали. Обсуждают новое назначение Сердюкова в корпорацию Ростех и да, но те деньги, которые он может уже... Да, которые считают, что уже тю-тю. Это 350 миллиардов рублей, там годовая выручка, но я думаю, что недаром все это в разделе «Криминальные новости» публикуют. Назначение Сердюкова уже автоматически идет в раздел «Криминальные новости», потому что, я думаю, работает робот. Ну и фамилию Сердюков он сразу раз в «Криминальные новости». Ну, понятно. Очень хорошо. Депутаты Свердловского заксобрания Илье Гафнеру запретили выезд за границу из-за долга в 200 миллионов рублей. Ну да, тот, как Гафнер, это тот, который предлагал поменьше кушать россиянам, да, вот, а ему надо, наверное, поменьше как-то в долг брать, да, или что там, я уж не хочу, а то мне пишут, матом не ругайся, я уж не хотел назвать это тем именем, которым надо было, да. Шпионы хотели продать чертежи с КАМАЗа за 150 миллионов рублей. Это вообще это песня. Кому? Это ФСБшникам это конечно, это этот бетончик Филимонов и Лимпопо. Помнишь, Лимпопо и Филимонов тот продать этой, как ее, раствора, рецепта раствора и уехать в Лимпопо. Да. Вот это вот абсолютно точно. То есть какой-то чертило, какой-то чертеж КАМАЗа хотел продать. Не знаю, он нюхает. Представляешь, КАМАЗа, это вообще охренеть. Кому интересно, он хотел Рено продать, он кому хотел? Вольво? Скани? Кому это можно продать? Вот это. Ну, значит, он решил продать. И, ну, наверное, или нюхнул много, или мало нюхнул. В общем, его приняли, потому что, естественно, он продавал КГБшник. Может, они обнаружили слабоумного, говорят, вот давай пошпионь, продай, да, и так далее. А потом оказалось, ну, когда его стали угощать шампанским, оказалось, что они постоянно еще воруют запчасти. И прошло это как две совершенно отвлеченных новости. Поймали шпиона, а еще поймали группу злодеев, которые с КамАЗа воруют запчасти и за сколько-то там, не знаю за сколько, за год, может больше, украли на 5 миллионов рублей. Ну ты понимаешь, там как еще, там каждая запчасть, которая копейку, она там а вот еще так у них вот. Должны были в бардачке газету украинскую. Нет, украинская визитка Яруса. И это третья новость. Да, представляешь, сколько люди палок там насобирали, это просто... Это хорошо, это гуманно, понимаешь? Раньше они под каждую статью отдельных людей сажали, а теперь они по все статьи, ну, палочки главное. Ну, это как бомбардировка ИГИЛа, понимаешь, вот то же самое. Да. То есть уничтожено миллион командных пунктов, а сколько людей погибло? Ну, 1,5 инвалида погибло, блин. Нет, просто стоит миллион камер, и каждый считает свое уничтожение. Ну, да. Взрыв-то один, да? Ну, да. Капитан вооруженных сил России украл у Центробанка 17 миллионов рублей, а когда деньги закончились, сдался. Да, представляешь, какая вот радость для правоохранителей. Дети убили кенгуру, блин. Да, капитан сдался, и теперь его, значит, присадили. Да, вот он 8 июля 2014 года добровольно явился, и теперь все, его осудили. Получил, значит, он там сколько, 6,5 лишения свободы, и все нормально. Вот такие дела. Представляешь, то есть с 2000 года человек бегал. Вернее, я так понимаю, что он особо и не бегал. Он похитил 17 миллионов, у него были ключи, открыл, взял и ушел. И вот с 2000 года ходил, 15 лет ходил. Потом думал, что долго я ходил, ну ее нахрен. Там, ну 14, если в 14 году. Кстати, если бы он походил чуть дольше, то все, уже и срок давности по этому делу истек. Он что-то зря, ему взгрустнулось, видать, он решил... Лучше на кичу. Да, вот как этот мудро поступил. Ну, этот какой-то маньяк, помнишь, убивал народ, а потом сдался через там, ну сколько мне прошло, 20 лет. И ничего сделать ему не мог. Ну, помнишь, за границей. Ну да, ну в Польше, да. Да. В Москве задержали банду грабителей, совершавших вооруженные налеты на магазины. Вот, по горячим следам. Да. Ну что ж, вот видишь. Уроженцы Азии средние. Да, ну это обычная сейчас картина. В общем, они называют бандами 4 каких-нибудь таджика, которые в одно место забежали, в другое место забежали, что-то отняли. Ну, у них сразу, видишь, а там и разбой, и бандитизм, и все-все-все, и куча палок сразу. Ну, а таджики что, ну они все на себя возьмут, конечно, и банду скажут, клятву писал кровью. Пьяный мотоциклист проколол колесо автомобиля полицейских. А на него остановили. Не краш... будет считаться нападением на угрожение жизни. Ну там уже все, конечно. Они сейчас будут его привлекать. Но прям как этот, как тот медведь, который прокусил колесо. Помнишь, так это его они задержали, он им взял колесо, проколол. Слушай, ну вот сама формулировка хорошая. В ходе операции «Мигрант» был остановлен мотоцикл «Хонда». Ну да, «Мигрант» на «Хонде», да? Нет, сам по себе, «Хонда» сам по себе уже «Мигрант». «Мигрант», да. Нет, ну и вопрос вот к мотоциклисту, который не пьяный. Не ковровец был? В какой степени пьяный мотоциклист был, что остановился, да? Ну, он ехал себе, ехал, но останавливают. Что они сделают мотоциклисту? И его же и за ним и гоняться нельзя, и ничего сделать. Нет, ну сейчас гоняют. Сейчас гоняются. Они... А кто, только же мотоциклисты могут за ними гоняться? Ну, не знаю. Их сейчас вон, в Саратове здесь загоняли, вот недавно. Их набирали как раз из этих. Да, что-то они все исчезли куда-то, там их больше нет. Ну, вот как-то раньше мне... Набрали, но они рассосались. Да, черти такие на BMW в косухах такие, с серьгами в ушах, и в милицейских штанишках, вот с лампасом. Ну, сейчас, видишь, они как те демоны, видно, самоликвидировались. То есть, они поубивались все сами. Может, это, у них западло. Либо просто скурились. Приняли решение, что западло. Может быть. В Екатеринбурге мать с сыном месяц жили в одной квартире с телом умершего дяди. Да, что, думаешь, же это разбираем каждый раз? Не, ну это такая, но почему каждый раз? Это не каждый раз. Это вот. Я имею в виду, что покойников-то? Ну, держать в доме или не держать? Ну нет, ну здесь, я так понимаю, мама была не в себе немножко, а парень учится на отлично, все такое, у него дом дяди мертвый лежал, разлагался, соседи в ужасе были, позвонили. Ну месяц, я тебе как специалист в этой области скажу, это очень много. Если труп пролежал месяц, вот, то... Вот понимаешь, вот опять же, убили, как его, кенгуру. Не, это реальная вещь. Это... Ну откуда? Ну ты сам говоришь. Ну может труп лежать, если это жилой дом, месяц. Ну вот ты можешь себе это представить? Нет, в жилом доме ровно месяц лежит. Через месяц все начинают бегать и орать. Это вот прям классика. Вот. Но день в день. Это когда двери закрыты, все закупорено, да? Ну, а тут получается, что они туда-сюда ходят, это же, и там быть. Люди живые живут. Да, я понимаю. Ну не знаю. Ну, люди у нас, знаешь как, ну воняет и воняет. Вот труп женщины в багаже в Израиле обнаружили. Да, это вот обошло все средства массовой информации. В аэропорту Бен-Гурион открыли багаж, а там труп женщины, оказалось, что ее отправили таким образом хоронить в Израиль. Ну, чтобы особо сильно не тратиться на все бумажки, там цинковые гробы еще положили в чемодан и отправили нормально. В общем, все были потрясены. Виртуальное кладбище появилось в Литве. Ну, это такая новость. Виртуальное кладбище появилось, как только появился интернет вообще-то. Серьезно? Ну, конечно. А я что-то не знал даже. Я думал, что вот И первыми я искал специально, ну как мысль такая была, еще в 98-м году у меня, что надо кладбище делать. Нет, виртуально. Появились виртуальные кладбища, про которые мы говорили. То есть реальное есть кладбище и его как бы сайт. Фотография, да. Ну мы с тобой обсуждали. Да, а это нет. А это виртуальное кладбище как сеть. Нет, ну да, и мы и этот обсуждали вариант, да, что да. Можно создать и там. Но его не было. Они говорят, что вот только появилось. Ну, я понимаю, это правда. Еще вот я лазил в Израиле, их было куча, и все за деньги вам ну, создавали страницу и так далее. Нет, это не новость совершеннейшая. Просто мы же, по-моему, с тобой же обсуждали, что виртуальные кладбища не нужны оказались. Сами социальные сети и есть такие виртуальные кладбища. Человек умирает, а аватар-то его остается. Но его же никто не убирает, условно говоря. Да. Поэтому и память такая. Я говорю, мне приходит каждый год, да, у вашего друга там Олега такого-то сегодня день рождения, а он умер там 10 лет назад. Но это напоминалка, это и есть виртуальное кладбище. Так что это они продают просто. Не новую новость. Прокуратура американского штата Невада выдала ордер на арест сына министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса. Фабиус. Да, видишь, вот оказался у Фабиуса у этого сынок. Ну, игровой, я так понимаю, он играет, ему нигде там не дают играть, а отовсюду гонят. Он... В смысле, ну... Ну, игровой человек просто. Вот он проиграл 15 миллионов евро, а выиграл 13. То есть, такое сальдо не в его пользу. И вот сейчас оказывается, что он там чеки какие-то подписал левые. Так, ну, обычная картина. Ну, вот она, информация только интересна тем, что это сын министра иностранных дел Франции. А таких людей море, кто там подписывает всякие чеки и проигрывает каждый день пачками. Польский суд отказался экстрадировать Романа Полански в США. Его что, за педофилию все? Ну да, но они 40 лет его пытаются посадить, как Чарли Чаплина. Мне кажется, слушай, у них он уже старенький, его уже... Да, ему 80. Uh-huh. А, то есть у них там что-то вообще, они не в себе. А его жертве уже, наверное, под 60. Да, она, в общем-то, никаких... И не против, да, да, она никаких претензий-то не предъявляет, в том-то и дело. И вообще вот... Я говорю, странная ситуация с Чаплиным, такая ситуация с Поланским. То есть как-то тут тоже какое-то избирательное правосудие. Вуди Аллен, ну вот они всех их берут вот эти. Или может быть они действительно все эти самые... Не, а там нет больше педофилов, да? Почему они других-то не ищут? Или как этого Тимоти Лири, да, за косяк Анаши, который курил, он не курил, фиг ее знает. Там лежал где-то косяк Анаши, он виноват, его в розыске был в 138 странах мира. Тут, блядь, люди тоннами героин продают. Мы же понимаем, что не за это. Конечно. И здесь не за это. Видимо, не за это, понимаешь? Конечно. Может, потому что он не еврей? Не знаю. Ну, как-то странно. На да, все. Вот как-то странно с режиссерами, да. Хотя вот Вуди Аллен-то еврей. Британский суд отправил 26-летнего трансгендера с внешностью американской певицы Бейонсе отбывать наказание в мужскую тюрьму. Да, такая вот интересная новость. Тут оказалось, что человек сделал операцию, анатомически из него сделали женщину, а документы он не поменял. Потом он совершил там какой-то грабеж, и в результате теперь его отправят в тюрьму, где 600 мужиков, а он там, в общем, суть фотографии выглядит нормально так. Вот интересно это. Ну, все, значит, он будет пользоваться успехом. Успехом? Я же говорю, еще деньжат подзаработает. Это же не наша тюрьма, где все бесплатно, там же все за деньги делается. Там, как это, мир Чистогана, да. Президент Зимбабве отказался от китайского аналога Нобелевской премии. А, кстати, слушай, я извиняюсь, вернусь сюда, да? Это же вот у них такой бизнес вполне может созреть, да? Ну, трансгендеров в тюрьму отправлять, а по закону, ну да. Документ этот, а сколько это будет стоить? Ну, ты представляешь, да? И, кстати, они же могут попроситься туда работать, не обязательно садиться, да? Ну, охранниками, ну, да, а почему да, нету да. Кем-то там еще? Ужас какие. А для чего они трансгендерами становились? Ну, для этого. Для этого и становились, конечно. Да. Тут как бы вот их клиенты все, да. Президент Зимбабве отказался от китайского аналога Нобелевской премии. А что, есть такой китайский аналог? Ну да, и конфуцианская премия, да. Вот ну, такая, я придумал да. так. Отказался от саратовского аналога Нобелевской премии. Нет, надо ну, Радаеву надо сказать. Причем Мугабе, знаешь, что сказал? Он сказал, что он слишком крутой, они хотят премию раскрутить таким образом, да, на его имени. И поэтому, конечно, вполне согласен. Да, я вполне согласен, но только после Мугабе интересно, кто такую бы премию принял. Представляешь, вот имени Конфуция, ну, красивое название, все, в общем-то, да. Ничего плохого. Но а кто ее там получил? Там Мугабе, да, Пол Пот, там еще кто-то, и все там. Не, ну я, нафиг, ребята, вот сколько хотите, пусть там денег будет, такая премия не нужна. Но, с другой стороны, Дарт Вейдер, наверное, с удовольствием. А, ну, может быть, да. Президент Уругвая во время полета в Париж спас юную француженку. Прям кино. Да, там я так понял, что она съела что-то с арахисом, а ей нельзя было. И случился у нее анафилактический шок, и спас ее президент Уругвая, который по образованию врач, и тот врач, который летел вместе с ним. Представляешь, у врача еще врач был, не спасли. И, в общем-то, так новость ничего особенного, если только не сказать о том, что это был рейсовый самолет, который летел во Францию. Президент Уругвая со всеми своими чадами и домочадцами летели на рейсовом, извиняюсь, самолете во Францию. И, в общем-то, вместе с абсолютно левыми какими-то посторонними людьми. И никто там в Уругвае не считает, что это западло президенту. Летать, как обычному смертному. Минюст Грузии начал процедуру по лишению гражданства экс-президента страны Михаила Саакашвили. Саакашвили заявил, что его лишают гражданства по указке РФ. Погоди, у них, по-моему, такая же конституция. Абсолютно. Никто не может лишать гражданства. Это что, новый прецедент? Ну, конечно, они создают прецедент. Будут. Ну, и я уверен, что Саакашвили прав, что по указки путинских это делать. Почему? Потому что, конечно, в Грузии очень боятся возвращения Саакашвили. Представляешь, тут они лишат его права, и тогда Саакашвили не сможет занимать там пост президента. Они абсолютные дураки. Да? Потому что, если у него будет право занять пост президента, он может сделать это мирно. И тогда никто не пострадает. Если у него не будет такого права, он может сделать это уже немирно. И тогда вот эти пострадают 100%. То есть вот эти придурки, которые это делают. А законы, так бы они, так бы они были оппозицией, при власти, все. А так они будут в тюрьме, в лучшем случае. Ну так им что, им же придется конституцию менять под Саакашвили, получается. Или как у нас, сделать указом президента, типа лишить гражданства и все, иди гуляй. Да? Так что ли? Ну первый же суд международный же отвергнет это решение. Ну да. Ну а что они тогда будут действовать по указке? Тоже не выполнять решение ЕСПЧ? Ну, вроде они до этого еще не дошли. Тут спрашивают, твиттер Мальцева взломан. Я не знаю, туда не заходил. Надо как-то зайти и посмотреть, взломан, не взломан. Новая продукция сети американских супермаркетов. Детские костюмы солдатов израильской армии для Хэллоуина. Их, а ты фотографию не сделал. Очень интересная там фотография. Там все, что прислал, все не поставил. Только детский костюм, но еще и, значит... А, так это вчерашний. Да, да, вот да. Вот что ты не сказал. Очень, я бы очень, поставил, конечно. Очень хороший. Я так, видел, да. Такая, значит, там еще шейх арабский, шейх Феджин. Ну, я так понимаю, что Фейген в русском варианте, а Фейген, я насколько помню, так звали в Оливер Твисте евреи. Помнишь, как я в детстве, когда читал, меня потрясло, что он сосиски жарил. А у нас, если были сосиски, ну, правда, это редкость была, но если были, то всегда их варили. И я, прочитав, что какой-то, значит, там жарил сосиски, тоже решил пожарить, она так взорвалась, я помню, меня так обожгла, я прям его проклял, этого Фейгена, и запомнил я его надолго. Ну, вот. И вот непонятно, почему там продают нос арабского шейха, ну и там прикид весь Фейджина, вот этого Фейгена, и солдатского, это, израильской армии костюм детский. Ну, израильской армии детский костюм понятно, а вот этот совершенно непонятно, какие-то там заморочки, свои какие-то хитрости, которые мы можем не понять, но уже все возбудились и начали на Walmart, который этим самым занимается, наезжать. Ну, на Walmart всегда наезжать. Я думаю, хуже, чем наехали на Walmart в Южном парке, никто уже больше не наедет, поэтому они прошли самый страшный, так сказать, рубеж. В Институте медико-биологических проблем Российской академии наук стартовал изоляционный эксперимент «Луна-2015», в котором принимает участие исключительно женский экипаж. Да, вот двое суток, что называется, полет нормальный. Вот эти девчонки, их туда вот в эту фигню закрыли на 8 суток. И так, я сразу вспомнил про навигатора Пиркса, помнишь? Да. Лема, там, когда его тоже куда-то, он полетел, помнишь? Муха. Он сидел в капсуле в какой-то. Муха, да, я не помню. Не, ну рассказ, может, не муха, но как... И там закоротило. Первый рассказ, да. Там закоротило, да, он думал, что все, это гибель, а потом открылась дверь, все забежали, его вынули. Оказывается, он никуда и не летал. Так вот и здесь. Но им сказали, что они хоть никуда не летают. Ну, ты знаешь, вот... Я в там сути... великая фраза заканчивается. Этот человек врезался в Луну. В Луну. Этот человек врезался в Луну. Да, точно, точно. Я тоже запомнил ее. И вот там кто-то кричал, да, кого-то выскочил. Ну, он выскочил, да, второй выскочил. Да. То есть он-то пролетел мимо, а этот вот врезался в Луну. И вот я подумал, 8 дней вот в этой консервной банке ничего особенного, да, если там люди по 7 дней в затопленных судах во время войны сидели, в затонувших, и потом выбирались, то 8 дней, я думаю, что вот... Это я бы с удовольствием посидел, да, они, да в этой компании. Да в этой компании вообще, вот, с удовольствием, можно и больше. Вот, а поэтому те девчонки, которые станцевали и спели в храме Христа Спасителя, да, они гораздо больше подготовлены, я думаю, к полету на Луну. Они просидели в гораздо худших условиях, чем эта капсула. Так что... А мне вот этот вот случай говорит о том, что это халтура, и делать нечего там, потому что это эксперимент по закрытию в банку, и дело не вид, что мы тут космос, ну, так сказать, на космос работаем. Понятно, что у них сократили все ассигнования, дали им 100 рублей, делайте, что хотите. Ну, вот набрали девчонок. На 8 дней денег хватило. На сколько закрывали? Жрачки купили, а делать ничего нельзя. Эти эксперименты начали проводить 100 лет назад, так что сейчас-то их? Конечно, причем все прекрасно знают. Причем... Сейчас, по-моему, психолог тебе сядет, ну, прогонит человека и скажет, можно его оставить или... Кроме всего прочего, если ты помнишь, Ананербо закрывала людей на какие-то безумные сроки, причем это было либо очень жарко, либо очень холодно, либо еще там как-то. Но эти сведения, тем не менее, вообще никого не заинтересовали, все вот эти... 6 вагонов, которые были, они также и Горбачев назад и отправил. Как это были все документы зашнурованы, опечатаны, и никто их не смотрел. И все вот эти вещи потом отряд космонавтов, советский отряд космонавтов по новой все проходил. Ну, я думаю, что это и стоило того. Ну, реально, потому что так нужно было понять, что может человек. То есть вот те сведения, которые получены в Советском Союзе, это, конечно, несказанно более ценные, чем вот 6 человек на 8 дней закрыли. Ну, мне так бедная наша космическая промышленность, уж такую клоунаду они вытягивают. Тут пишут «отроки во Вселенной». Угу. Тут можно «окроки во Вселенной». Окроки. Слушай, а вот даже про этот фильм, вот, ну, как бы это самое, ну, сколько ему лет? 50, наверное, уже. «Отроком во Вселенной»? Да. Нет, ну, 40 с чем-то. Ну, 60, 70. Не, он что, 70, да, года 73-го, наверное. Ну, 40. Археологи во время подводных исследований обнаружили место, где затонули 22 античных корабля. Хорошо, видишь, самому говорят, старому 2500 лет, я все сейчас жду. Там, наверное, куча ныряльщиков всяких уже. Ну, чего у нас нет парохода для поисков сокровищ? Я вообще не понимаю, почему никто профессионально этим не занимается. Ну, есть для отдельные себя, какие-то, наверное, какие-то занимаюсь. Люди, да, какие-то частные фирмы. Ну что, ну, Шлиман был такой. Да, нет, я понимаю, но подводная археология, почему музеи как бы мировые могли бы скинуться и создать какую-то такую общую экспедицию. Вот я все жду, не дождусь, хочу, когда же найдут Александра Македонского, флотилию Македонского, когда она пропала, и вот я думаю, что и не доживу до того момента, когда найдут. Тамплиеры куда-то уплыли. Найдем сокровище нашего любимого этого. Не лохнесские, а просто лоховские, да? Да, лоховские сокровища. Кудеяра. Не, ну а что тебе надо? Ты же говорил, надо какой-то этот, как его, металлоискатель специальный, что ли, или какой? На полную длину. Ну давайте скинемся на металло этот искатель, сколько он стоит. И ты найдешь сокровище, и вот оно будет на революцию и вообще, ну и поделить можем. Но они же большие, ты же говоришь. Там, да, наверное. Конечно. Ну это георадар такой специальный. Это, в общем-то, не металлоискатель, нужен георадар. Ну и сколько они стоят? Много стоят? Ну не знаю, сейчас такой нормальный, где-то 30-ку зеленых стоит. Где-то ну, вот это так. Же окупится. А может быть сейчас уже там, может быть они сейчас тоже какой-нибудь санкции на него там навели, еще что-то. Ну, если Кудеяра хотя бы один из многочисленных кладов откопать. Ну, да. Аналитическое агентство «Русь православная» выступило с предположением, что Путин есть обещанный помазанник Божий и царь Руси всея. Да, сейчас очень обещанный кому? Активно все это обсуждается. Вспоминают каких-то там, я не знаю. Ты знаешь, я вот всегда вспоминаю Авеля, предсказания, да, вот в 90-е годы они звучали так, что там, ну, все как положено, до 90-х лет придет Борис, а после него придет человек с черным лицом, ну, то есть шпион и злодей, который все похерит, да, в 2000-х годах это предсказание изменилось уже, и стали по телевизору рассказывать, что придет, Павел предсказал, придет там солнце, белый царь, там я не знаю, кто их всех спасет. Просто. И Вова его зовут еще. И так далее. То есть очень, очень, конечно, это смешно. Я что хочу всем вот этим предсказателям сказать раз и навсегда. Что когда вы говорите про царя какого-то, какого, который придет, и имейте в виду Путина, вы должны понимать, что царская власть, она сакральна, она священна. Дается она только двумя способами, царская власть, только двумя. По крови, это первый, самый простой способ, и через кровь. Вот через кровь или по крови, все. Понимаешь, либо царская власть в жилах помазанника течет, либо она течет обильно на мостовые, и мы тогда должны склониться и присягнуть ему. Пока вот он из меня кровь не выпустит, я ему не присягну. А раз это так, не быть ему царем, не быть. Потому что люди не склонятся перед ничтожеством. В этом сакральность царской власти. И какие-то там сейчас вот эти ублюдки, которые называют себя националистами, что бы там ни говорили, вы должны внутрь себя заглянуть и сказать, вы видите в нем помазанника Божьего, царя? Видите? Если видите, то вы, ну, у меня нет слов, вы ничтожество. Потому что я не вижу в этой моле какого-то помазанника хренова. Давай ответим на вопросы. Эдуард хочет искать склад. Не склад, а клад. Вот. Да. Да не, ну мы просто там же стояли на этих плитах, когда я отстаю, мне тоже хочется их поломать. Посмотреть, да, что там внутри. Хочешь же разобрать и посмотреть, что там внутри. Не из меркантильных соображений. Я просто представляю, что там же интересно. Чего же они туда напихали? Угу. Дайте колхоз в аренду без налогов, пишут. Да не вопрос. Возьмем власть, я могу сказать, что налогов на сельское хозяйство не будет вообще никаких. Их и не должно быть на сельское хозяйство. Какие налоги? Так что... Тут про маму пишут, про мою. Большое спасибо. Спасибо огромное за теплые слова. Так. Там меня спрашивали еще вот в процессе, как я к Эскобару отношусь. Да нормально отношусь. Я думаю, что колумбийцы сами должны определиться, как они относятся к Эскобару. С одной стороны, он был, конечно, злодей. Безусловно. Ну, с другой стороны, посмотрите, в то время Колумбия абсолютно несчастная, бедная. Люди получили какую-то работу. А наркотики, они же не для себя делали. Они делали для США, которых Эскобар рассматривал как врага некого. Да? Ну, такой способ борьбы тоже. Внутреннее какое-то осталось от революционеров в нем. Кроме всего прочего, ну... Это наркотик... Кокаин они делали. Кокаин, это наркотик, конечно, для высшего класса и вообще. Ну да, для элиты, так назовем это. Не, ну они не только кокаин, они еще и анашу туда сбрасывали, но в основном, конечно, кокаин. По анаше Канада всегда специализировалась. Ну и недаром американцы принимали самое активное участие в уничтожении Эскобара, да? Если бы не они привезли свою вот эту антенну, которая засекла его мобильник. Помнишь, он там по одному, да, мобильнику говорил, потом второй, потом третий мобильник. И случайно его обнаружили, он вышел там куда-то на балкончик или на крышу дома, чтобы поговорить. И все, они его увидели и вот в результате застрелили. Потому что, я так понимаю, приказ был живым не брать. Потому что если бы взяли живым, посадили, он бы опять убежал. Ну, как обычно все было бы. Поэтому к Эскобару такое двойственное отношение. Я не считаю его таким вот стопроцентным злодеем. Это не Пол Пот, да? Это всегда вызывает двойственное отношение фигуры Робин Гуда. Он, с одной стороны, разбойник, а да, с другой стороны, вроде такой. Молодец. И такие фигуры в истории дофига. Ну, тот же Пугачев, да, условно говоря, тот же этот самый, да, Разин, наверное. Ну, все вот. Ну, да. Вопрос. Вячеслав, вы Путин доверили командовать собственным расстрелом? Я надеюсь, что Путина повесят все-таки, а не расстреляют. Это как-то слишком почетно. Путин лжедмитрий, пора гнать из Кремля. Ну, есть, конечно, вот параллель. Но вы вспомните, когда лжедмитрия гнали из Кремля, каким образом это смогли сделать? Помнишь, как люди, которые... Когда назвали его лжедмитрием, собственно, ну, это да, и началось. Ну тогда этого потом лжедмитрием назвали. А так-то он был Дмитрий, и он был помазанник, он был царь, вот такой же, как Вова, да. И народ его любил, такой же вот ватный народ, как Вову. И людям удалось только собрать народ, потому что они начали бегать по Москве и кричать, что царя убивают. Надо идти спасать царя. И когда толпа собралась, то этот Крендель увидел, что нифига себе, народ пришел, на меня сейчас на вилы. И он там что-то стрелял из пистолетов, ну такого Рэмбо из себя играл, полез по карнизу. Ну и вообще он так веселый чувак был, сорвался и разбился об мостовую. Не разбился бы он, еще фиг знает, чем бы это закончилось, да, потом его спешно там. Слушай, ну хороший же сценарий ты нарисовал. Ну, весь 90% поддержки, так и надо крикнуть, убивают Путина. Ну, это не я нарисовал, ты историю нарисовал, да, Путина надо идти спасать. Ну, и пускай вот они все придут, а когда они все придут, вот эти вот дебилы, то, конечно, начнется хаос и мерзость всякая. Ну, это мы тоже держим в голове. То есть история нас многому научила, в отличие от Путина. Мальцев, почему Володина сильно любишь? Я как бы не сильно люблю Володина. Я считаю его своим противником политическим 100%. Ну, у нас были дружеские отношения. Что-то. Поэтому как-то тоже двойственные отношения, да, как... Насчет двойственных отношений к Эскобару, которого я не знал, да, и как у меня не может быть двойственных отношений к Вячеславу, которого я хорошо знал. Поэтому тут, помилуй Бог. Может ли Володин перейти к вам? Да я вам скажу, если мы победим, он перейдет самый первый. Вячеслав всегда с теми, кто побеждает. Он самый первый скажет, да вы че, да мы вот всю жизнь мечтали, тут только этим и жили. Слава с теми, кто побеждает. Труфальдино из Бергамо. Да. Так. Давай к нам на Украину. Ну, ничего. Вот я говорю, мы давно спланировали съездить на Украину, но у нас есть опасения, может так случиться, что выехать-то мы выйдем, а обратно они нас не пустят. Вот это мы очень напрягаемся. Я безвылазно сижу, потому что у меня есть очень, так сказать, нехорошие сведения о том, что они могут назад нас просто не пустить под любым предлогом. Поэтому мы как-то вот пока остерегаемся. Так, все. Так, у нас до новой исторической эпохи осталось 736 дней и полтора часа. И надеюсь, что мы проживем это время весело и хорошо. И все доживем. До свидания.